Глава 4. Переход на четвертый центр. Практические шаги. Практика перезаписи программ, или 3П. Когда я говорю про то, что мы живем в симуляции, я не намекаю на какую-то неизбежность происходящих событий или обреченность нашей жизни. Чтобы понять работу четвертого энергоцентра, мы должны осознать самое главное – жизнь – это игра. Ваше отношение к этой игре выстраивает сам сценарий. Если вы относитесь к ней с тяжестью в душе и страхом, то такой ваша игра и становится. Если среди вас есть те, кто играл в компьютерные игры, то вам будет понятнее. Представьте такую игру, где вы проходите не заранее составленные создателем миссии, а рандомные, создаваемые на ходу самим игроком. То есть, играя, мы сами параллельно с этим создаем реальность игры. Нужно добавить в жизнь немного анализа. Вспомните каждое свое расставание и мысли после него. Все, я не найду человека лучше, жизнь окончена, мне не нужны больше отношения. А после этого вы встречаете человека, который, по вашим ощущениям, лучше предыдущих. И вновь вы ему говорите все те приятности, что говорили предыдущему. И вновь вы любите только его, пока не произойдет следующее расставание, при котором вы переживаете то же самое. Повторяющиеся события. Одни и те же люди в вашем кругу, похожие ситуации, одинаковые паттерны поведения других. Вспомните тяжелые моменты своей жизни, когда у вас не было ни работы, ни возможности оплачивать квартиру, но еда находилась сама собой. Я говорю не про излишество, а про количество, достаточное для поддержания жизни. То друзья угостят, то родители передадут, то еще как-то. Потому что вы знали, друзья есть, и они не дадут пропасть. Ваша уверенность смоделировала реальность. У меня был промежуток в жизни, когда я 5 лет практически не работал. Помимо денег на еду, находились еще деньги и на развлечения. Сейчас вспоминаю и не понимаю, как это возможно. Хотя шучу, понимаю. Вспомните момент, когда вы решили в первый раз в жизни переехать. Как вам было страшно и непонятно, чего ждать впереди. Но после переезда вы получили столько эмоций и радости, что ни капли не пожалели. А потом вам предстоит новый переезд. И что вы делаете? Боитесь. Попробуйте сменить страх на уверенность в хорошем будущем. А может, вы боитесь уличных собак, так как вас в детстве покусали, и они с тех пор постоянно вам попадаются? А может, вы боитесь пьяных людей, и где бы вы ни жили, вам вечно попадается пьющая компания? Может, вы боитесь прилюдно опозориться, и на каждом новом месте происходит именно это? Может, вы боитесь выглядеть глупо, и почему-то именно такими вас считают друзья? Вы никогда не задумывались, что данные паттерны выходят за раздел психологии? Как ваше поведение может создавать события? Ну ладно, с людьми, но как оно может притягивать ситуации или животных? Эта программность создается внутри нас и начинает выстраивать сценарий так, чтобы мы видели подтверждение своих убеждений. Страхи при этом реализуются быстрее, ведь они являются более плотной энергетической субстанцией убеждения. С детства я ужасно боялся пьяных людей. И куда бы я ни поехал, везде попадались какие-то странные нетрезвые личности. Страх шел от моих родителей и их неадекватности при употреблении алкоголя. Когда ко мне пришло осознание того, что это не злой рок, а обычный программируемый сценарий, я его сразу исправил. Есть два вида программ – полезные и деструктивные. Фиксация на страхе – деструктивная программа. Так вот, чтобы перейти на четвертый энергоцентр, надо убрать внутри себя деструктивные программы. Как? – спросите вы. Давайте попробую рассказать. Рассмотрим основные шаги, которые нужно предпринять, если вы хотите избавиться от деструктивных программ в сознании, мешающих вам повысить свою частотность. Например, вы хотите избавиться от программы «Страх перед пьяными людьми». Первое. Вы должны найти корень своей программы, то есть время и место, где вы ее зацепили. В описанном мной случае это детство, когда пьяные родители выходили за рамки дозволенного и могли ударить ребенка без какой-либо причины. Второе. Перезаписать корень. То есть понять, что наша логика в отношении причин проблемы, возможно, была неправильной. Так я, избавляясь от страха перед пьяными, понял. Они меня били не потому, что я этого заслуживал, как мне казалось в детстве, а потому что были слабые и не могли научиться расслабляться, не прибегая к алкоголю. Тем самым они показали мне пример, что пить – плохо, что я должен научиться и понять данный механизм, сделав из него инструмент саморазвития. Действительно, После осознания всей этой ловушки я понял, что мы можем развлекаться и расслабляться без каких-либо зависимостей. Третье. Перезаписать обиду и осуждение. Слабый не я, а те, кто пьет. Но они не виноваты в этом. Просто их не научили. Или их уровень осознанности им этого не позволяет. Косвенно они находятся в первом классе развития. И это их выбор. А значит, я их не осуждаю. Но и бояться их смысла больше нет. Четвертое. После этого я заметил, что мне практически перестали попадаться подобные люди. Даже если такое происходит, то человек, как правило, позитивный и без агрессии. А если вдруг попадается агрессивно настроенный, то я смотрю на него как на ребенка и просто улыбаюсь, ведь это его выбор. От этого вся агрессия данной личности пропадает. Давайте разберем еще пример с собаками. Первое. Нужно осознать, во мне сидит негативная программа «Страх уличных собак». Второе. Найти корень программы. В детстве напала уличная собака и укусила. Третье. Перезаписать корень. Она напала не потому, что я плохой, а потому, что, возможно, увидела во мне агрессию или страх. Может, она защищала щенков, которые сидели в кустах неподалеку. Может, она почувствовала опасность, скажем, раньше ее обижали люди. Может, я был там, где находиться не должен, а собака стала просто инструментом предупреждения Вселенной. Четвертое. Перезаписать обиду, страх или осуждение. Как вообще можно обижаться на животное? Ведь оно часть природы, и если данное событие произошло, значит, мне хотели на что-то намекнуть. Собака – один из самых верных и лучших друзей человека. Для большей убедительности можно посмотреть видеоролики с собаками в интернете. Пятое. Сходите в приют с собаками и покормите их. Или к другу, у которого есть собака, и поиграйте с ней. Проверьте вашу реакцию. Что делать со страхом темноты? Первое. Понять программу. Я боюсь темноты. Второе. Понять корень. В детстве остался один и в темноте посмотрел ужастик. Третье. Перезаписать корень. Фильм ужасов был страшный, но он снят на студии и никакого отношения к реальности не имеет. Четвертое. Перезаписать страх. С того дня, если я оставался в темноте, со мной ничего никогда не случалось. Как и с моими друзьями, а значит, все эти фильмы ужасов – выдумки. Ни одна ментальная фекалия ничего не сможет сделать человеку-творцу. Пятое. Выключите вечером свет и посидите в темноте. Посмотрите на свою реакцию. Понятно, что 3П записаны вкратце. Но основная идея практически здесь передана. Для того, чтобы отпустить старые деструктивные программы, вам необходимо их понять. Это будет лучший шаг в сторону перехода на новый уровень. Второй этап. Это полное прощение и снятие обид на людей. По сути, каждая ситуация, происходящая с вами здесь и сейчас, через год-два вызывает улыбку. Даже самые тяжелые события потом могут вспоминаться с юмором. Если вы умеете посмеяться над своей глупостью или трудными событиями в жизни, то я вас поздравляю. Вы имеете достаточный минимальный уровень гордыни для перехода. Полностью убрать гордыню невозможно, только отслеживать и минимизировать ее свойства. Вы никогда не задумывались, почему мы боимся реальности, если через какое-то время мы смеемся над произошедшим? Я вот когда-то над этим задумался и понял, что переживать и страдать по каким-либо причинам – вообще бессмысленная затея. Ну, потеряли кошелек. Ну, сколько таких еще будет? Сколько вы еще заработаете? Не успели на важную встречу? Да бог с ней. Сколько еще таких встреч будет? А если не будет, то значит и не нужны они. Не устроились на работу мечты? Значит, сами создадите свой бренд мечты. Не смогли пройти отбор в тайное общество? Значит, создадите свое тайное общество. Все суперпопулярные люди рассказывают схожие истории о том, как их не брали даже на самую простую работу. А после они добивались всего, что хотели. Сами. Разве можно вообще разочаровываться в чем-то в этой жизни? Может, просто перестать к ней слишком серьезно относиться? Ведь серьезность и важность – это одни из самых страшных программ личности. Как только вы теряете детский азарт и начинаете серьезно ко всему относиться, практически сразу процент происходящего в вашей жизни чуда начинает стремиться к нулю. А возможность повышения частотности – тем более.